Глава 38. Ледяной ужас сковывает меня. Все внутри обрывается. Ритуал прерван. Священный момент осквернен. Но пальцы Демьяна сжимают мою руку, и его голос, тихий, но четкий, проникает прямо в сознание, минуя уши. «Лика, не смотри на него. Заканчивай клятву, я займу его. Произноси слова, это сейчас самое важное». Я чувствую, как он отпускает мою руку и делает шаг вперед, навстречу карателю. И вместо гнева или страха из его груди вырывается смех. Спокойный и оттого еще более пугающий. «Видимо, приглашение затерялось где-то в межмировых каналах связи». Разводит он руками, и в его позе прежняя дьявольская небрежность, которую я уже и забыла. «Но...» Раз уж явился, можешь стать свидетелем. Правда, не вижу у тебя в руках подарка. Каратель застывает на месте. Его безжизненное лицо искажает неподдельная ярость. Кажется, даже воздух вокруг него трещит от мороза. Ты заключаешь союз с ведьмой. Его голос — шипение змеи. Ты забыл, кто ты. Ты нарушаешь все вековые устои. «Вы поплатитесь за эту дерзость?» «Оба!» Заставляю себя отвести от него взгляд. Глазам больно, словно я смотрю на солнце, покрытое инеем. Сжимая в руке древнюю дощечку, ищу взглядом лунный свет и начинаю шептать, вкладывая в слова всю свою волю, всю свою надежду, всю свою, черт побери, любовь к этому безумному черту. Я клянусь. Мой голос дрожит, но звучит в оглушающей тишине. Быть твоей тенью и твоим светом. Держать тебя, когда ты падаешь. Любить тебя, каким бы ты ни стал. «О, это еще не все», — весело подхватывает Демьян, не сводя глаз с карателя. Его улыбка становится шире оскала хищника. «Ты прав. Я нарушаю устои. Основательно. Потому что моя невеста не просто ведьма. Она... мать моего ребенка». Он произносит это так буднично, словно сообщает погоду, но эффект сокрушительный. Каратель отшатывается, будто получил физический удар. Его пустые глаза расширяются, в них мелькает нечто похожее на первобытный ужас. «Что?» «Это даже не слово, а выдох ледяного ветра». «Это невозможно». «Наследник», растягивает Демьян, наслаждаясь моментом. «Плоть от плоти. Ведьма и черт. И теперь, что бы ты ни делал, наш союз скреплен кровью, ты опоздал. Никто и ничто не сможет его разорвать». В этот момент я выкрикиваю последние, самые важные слова клятвы, те, что вычитала в древних свитках. «И отныне наши души едины, наши судьбы переплетены, и сама вечность будет свидетельницей нашего союза. Клянусь». Последнее слово повисает в воздухе, и мир взрывается не звуком, светом. Ослепительным, пронзительным белым светом, который заливает поляну, превращает день ночь. Он исходит из центра ритуального круга, изменяясь Демьяна и из самой земли. Я слышу крик карателя. Нечеловеческий, полный боли и ярости, и вижу, как его отбрасывает прочь, словно щепку. Я зажмуриваюсь, но свет проникает сквозь веки. А когда я решаюсь открыть глаза, то не могу разглядеть Демьяна. Он — источник этого сияния. Его силуэт расплывается, растворяется в потоках энергии. Демьян. Это боль. Нет, не боль, это распад. Молотки, бьющие по наковальне моего существа. Все, что я есть, все, чем я был, темная энергия сделок, сила соблазна, сама суть черта трещит по швам и рассыпается в прах. Я горю изнутри, белым пламенем, которое не испепеляет, а переплавляет. Я чувствую, как меня выворачивает наизнанку, стирает и собирает заново. Это не смерть. Это рождение. Мучительное, невыносимое, долгожданное. И сквозь эту боль я чувствую ее. Лику. Ее клятву, ее волю, ее любовь. Она якорь, точка опоры в этом хаосе. И я чувствую другое, крошечное, но могучее биение. Наш ребенок, он здесь, с нами. Его энергия, чистая и неограниченная, вплетается в этот ритуал, становясь катализатором. Структура моей магии перепрошивается. Ядро моей сущности меняется. Вместо тягучей, обжигающей тьмы в жилах начинает течь что-то иное, древнее, холодное и теплое одновременно. Свет и тьма не воюют, а танцуют в них, находя идеальный баланс. Это сила созидания, сила истины, сила, которую мы, черти, променяли на мелкие сделки и власть над слабыми. Та самая. Первородная магия. Свет понемногу отступает, сгущаясь вокруг меня. Я снова обретаю форму. Но это уже не та форма. Я смотрю на свои руки. Они те же, но другие. Кожа будто светится изнутри мягким лунным светом. А где-то в глубине, как угли в пепле, тлеют от света былой мощи. Баланс. Я опускаю взгляд на карателя, который медленно поднимается на ноги. Его безупречный костюм покрыт инеем. Лицо искажено гримасой шока и ненависти. Я усмехаюсь. Это уже не та насмешка черта, это нечто более спокойное и безжалостное. «Но что?» Мой голос звучит иначе, глубже. В нем слышны отголоски веков. «Готов узнать всю правду о том, что я сделал?» Каратель с рыком бросается на меня. Его движение мгновенно, его атака должна была бы испепелить меня. Но я просто поднимаю руку. Ледяные когти, способные разорвать душу, сталкиваются с невидимым барьером и рассыпаются в пыль. «Ты не понимаешь?» — говорю я, парирую его следующие удары одним движением запястья. Его сила разбивается о мою, как волна о скалу. Я не просто сменил шкуру. Я вернул то, что вы у нас украли. Я баланс. Та самая сила, которую твои хозяева так старательно вырезали и уничтожали все эти столетия. Она вернулась. И сейчас она течет в моих венах. И ей. Я чувствую, как древняя энергия пульсирует в такт сердцебиению Лики. Ей есть что сказать. Каратель отскакивает, его глаза бешено бегают, он видит, он понимает, что не может причинить мне вред. Его взгляд резко переключается на Лику. Она стоит поодаль, все еще держа дощечку. Ее лицо такое бледное, будто она готова рухнуть в обморок. «Тогда она поплатится», — шипит каратель. «Без нее, без этого... отродье, ты сломаешься». Он делает стремительный бросок в ее сторону. Я перемещаюсь, чтобы встать между ними, но он не собирался атаковать ее напрямую. Его рука, холодная, как сама смерть, лишь скользит по ее плечу, не причиняя физической раны. Лика вскрикивает и бледнеет еще больше, будто вся жизненная сила вытянута из нее. Она не падает, но я вижу, как мурашки пробегают по ее коже. А ее рука инстинктивно хватается за живот. Этот миг короткого прикосновения, этого намека на угрозу тому, что стало для меня дороже всей моей прошлой жизни, этого оказывается достаточно. Ярость. Не слепая, не безумная, холодная, сконцентрированная, абсолютная. Та самая, что двигала мирами в эпоху их сотворения. Я не кричу, я изрекаю. Одно слово, имя силы, что теперь живет во мне. Свет, исходящий от меня, не слепит. Он сжимается в тонкий, яркий, как звезда, клинок чистой энергии пронзает карателя. Не оставляя раны, не проливая крови, Он просто перестает существовать. Он не падает. Он растворяется. Его форма расплывается. Тает в лунном свете, как тень на рассвете. В воздухе повисает лишь тихий ледяной шепот, последний отголосок его воли. Ты не сможешь победить всех нас. Тишина, глубокая, полная, священная. Я опускаю руку. Свет вокруг меня гаснет, возвращаясь внутрь. Всех и не надо. Тихо говорю я в пустоту, где он только что стоял. Только одного. И я только что это сделал. Я поворачиваюсь к Лике. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами, в которых смешаны страх, изумление и облегчение. Она жива. Они живы. «Демьян?» Ее голос дрожит. Я подхожу к ней, и моя рука, теперь несущая в себе отголоски иного мира, мягко касается ее щеки. «Все в порядке», — говорю я. «И это правда. Впервые за очень долгое время. Теперь все будет в порядке, клянусь». Лика слегка улыбается, но ее ноги подкашиваются, и она падает в мои объятия. «Нет, не может быть, он не мог причинить ей вреда».